гуру. Уже говорилось о том, что при неумелом сочувствии и жалении жалеемый и жалеющий оба попадают в яму беспросветности. Так что и жалеть надо умеючи. Сострадание заключается совсем не в том, чтобы заразиться и омрачиться переживаниями страдающего человека, а в том, чтобы, сохранив свое равновесие и светлое и бодрое состояние духа, поднять страдальца до себя и тем осветлить его, облегчить его состояние и дать импульс поднять сознание из той ямы, в которую оно погрузилось. Надо научиться светлому состраданию, не позволяющему опускаться во время помощи вниз.